Юля Фаро. Проверка. Света, ты должна меня выслушать. Я никому ничего не должна. Напряжение набухло от разногласий и сочилась уже нескрываемым раздражением. Мать и дочь сидели друг против друга за столом просторной гостиной. Каждая была абсолютно уверена в своей правоте, исчерпав в изнурительном споре все заготовленные аргументы. Характерной декорацией немой сцены являлось серое ноябрьское утро, силившееся разразиться ненастьем, а пока роняющие редкие тяжелые капли, которые стекали волнистыми дорожками по стеклу панорамной стены генеральского особняка. Доченька, давай прекратим этот разговор. Наконец выдавила из себя Ольга Борисовна и, нервно покрутив на пальце кольцо, подняла глаза на Светлану. «Этот молодой человек тебе не пара. Поверь, мы с папой лучше знаем. Марк не войдет в нашу семью. Не думаю, что тебе следует затевать разговор о свадьбе с отцом. Пожалей папу». «Понятно. Издержки личной жизни единственной генеральской дочки», — саркастически ухмыльнулась Света и, задрав вверх остренький подбородок, поджала накрашенные губки. «Судьбоносные решения через заседание генерального штаба. Только я, мамочка, Марка бросать не собираюсь. Если вы против, то я перееду к нему. Нам есть где жить. У него, между прочим, бабушка купила себе загородный коттедж, а любимому внуку городскую квартиру подарила. Так что не переживайте, не пропаду без вашей заботы». С этими словами 24-летняя отступница, сверкая наполненным праведным гневом взглядом, выбежала из гостиной. «Доченька, мы не договорили!» «Некогда! У меня сегодня рейд!» — огрызнулась Светлана. «И запомните, раз и навсегда, все решения относительно своей жизни я буду принимать самостоятельно!» Ольга Борисовна вздрогнула от резкого звука хлопнувшей двери и проводила взглядом выезжающий за ворота Porsche Cayenne, подаренный Светочке год назад по случаю первого трудового дня в налоговой инспекции. «Вот так вот», — вздохнула генеральша, обращаясь к вошедшей в комнату домработнице. «Мы с отцом. Всю жизнь для нее. Бог отведет», — успокоила та хозяйку, убирая со стола чашки с недопитым кофе. Целый день, источая искры невидимого электричества как последствие утреннего разговора с родительницей, налоговый инспектор Светлана Ситина безрезультатно проверяла соблюдение закона о применении контрольно-кассовых аппаратов. Она терпела фиаско одно за другим на каждом из проверяемых объектов. Ни одного нарушения. Продавцы будто сговорились оставить молодую инспекторшу без актов и начисления штрафов. Отчаявшись от безрезультативно потраченного времени, она направилась к последнему включенному в список объекту. Крохотный продуктовый магазинчик напоминал домик дядюшки Тыквы, прилепленный к громадной стене двухэтажного крытого рынка. Втиснувшись внутрь, Светлана, как всегда, сделала вид, что разглядывает витрину. Она незаметно включила на айфоне видеосъемку и наблюдала за продавщицей, обслуживающий очередь из 3 человек. Худосочная девчонка с огромными светлыми глазами ловко управлялась за прилавком, подавая товар и пробивая чеки на кассовом аппарате. Подвыпивший мужик, купивший 0,5 кило колбасы, откровенно заигрывал с торговкой. То приглашал ее на свидание, то норовил ухватить за руку. Та отшучивалась в ответ на предложение помятого Казановы и обещала вернуться к разговору после того, как ухажер проспится. «Брачные игры приматов», — неприязненно подумала Светлана. «Везет лупоглазый. Вряд ли она у родителей спрашивает, с кем ей встречаться. Вот почему базарные шалавы самостоятельно распоряжаются своей личной жизнью, а я обязательно должна получать одобрение». Продавщица будто почувствовала мысли посетительницы и недружелюбно уставилась в ее сторону. Смотрела не мигая, так что тонкая голубая венка под глазом начала пульсировать. «Брать что-нибудь будете?» — с вызовом спросила торговка, не понимая, зачем барышня такой модельной внешности крутится у прилавка с дешевой снедью. «Здорово, Славка! Как жизнь?» Внезапно раздался звонкий мальчишеский голос, спасший проверяющую от вынужденного объяснения. Замызганный парнишка в не по сезону легкой поношенной ветровке выворачивал карманы, извлекая их содержимое прямо на прилавок. Жвачки, мятые бумажки, смотанные в клубок наушники. «Во! Нашел! Думал, выронил!» Он протянул 50-рублевую купюру. «Чипсы дай!» Продавщица протянула яркий шелестящий пакет пареньку и ласково потрепала его по спутанным волосам. «Так бери, покупатель! Не надо денег!» «Спасибо, Славка!» Парень торопливо вернул содержимое карманов на место, схватил упаковку и выскочил за дверь. Вот он, звездный час. Довольная Светлана демонстративно закончила съемку эпизода, вопиющего нарушения норм закона. «Слышь, ты зачем меня на телефон снимаешь?» Продавщица перегнулась через прилавок и вцепилась в рукав норковой куртки незваного оператора. Налоговый инспектор поморщилась и свободной рукой поднесла раскрытое служебное удостоверение к лицу нахалки. «Вы только что нарушили закон о применении контрольно-кассовых аппаратов. Необходимо составить акт», — менторским тоном заявила предъявительница красных корочек. «Светлана Владимировна Ситина, инспектор», — прочитала вслух продавщица. «Светлана Владимировна, Свет, слышь, не пиши, а? Прекратите мне тыкать! Я при исполнении!» Светлана высвободилась из цепких пальцев нарушительницы и брезгливо разгладила мех пострадавшего рукава новенькой шубки автоледи с жемчужным отливом. После чего нарочно, медленно, по складам прочитала имя на бейджике поникшей нарушительницы. «Ярослава. Ознакомьтесь с поручением на проверку и предоставьте документы. И еще. Входная дверь на время составления акта должна быть закрыта». «Сейчас документы принесу, а дверь можешь сама закрыть. Все равно через 15 минут конец рабочего дня», — буркнула Ярослава, исчезая в подсобке. Светлана Владимировна неохотно взялась двумя пальчиками за шарик металлической задвижки и закрыла засов. Вытащив из сумки пачку влажных салфеток, она брезгливо протерла руки и часть прилавка. удовлетворенная дезинфекцией, разложила документы и приступила к составлению акта. Закончив с формальностями, протянула Ярославе исписанные листы. «Ознакомьтесь, распишитесь», — продавщица читала медленно. «Я не поняла про штраф». «За что штраф?» — наконец спросила она. «За нарушение кассовой дисциплины. Реализация товара без оформления чека. Штраф будет составлять 30 000 рублей». «Сколько? Ты чё, полоумила? Пиши сразу 1 000 000! Какой чек? Это же Егорка-беспризорник! Он на рынке ошивается! Его все жалеют, больной он! Да я сейчас эти 50 рублей пробью!» «Поздно. Факт есть факт. Подписывать будете?» «Ничего подписывать не буду!» «Так и напишите, что от подписи отказались». У Славки на глазах выступили злые слезы. «Ну откуда ты такая цаца бездушная на мою голову? Да у нас все в порядке, видишь же, по документам! Пожалуйста, не пиши про эти чипсы проклятые! Меня хозяин с работы выпрет, будь человеком!» «Увольте от подробностей. Из-за таких, как вы, бюджет страны страдает. Из-за таких, как вы, у пенсионеров пенсии маленькие. Расплодилась жулья. Вор на воре!» «Кто вор? Я вор!» Казалось, глаза продавщицы вылезут из орбит. «Да что ты про меня знаешь? Краля разодетая! Твой телефон — 3 моих месячных зарплаты! Эх!» В сердцах выдохнула Ярослава. «Что с тобой говорить? Подавись своим актом!» Разъяренная торговка со съехавшим на бок форменным колпаком схватила бумаги и размашисто расписалась на последней странице. «Теперь бюджет не пострадает! С завтрашнего дня профицит!» «Ух ты! Какие слова знаешь!» — съехидничала Светлана. «А ты что думаешь? Одна умная, а все дураки?» Светлана Владимировна уже не слушала. В конце концов, это было ниже ее достоинства — пререкаться с хабалкой. Она засунула документ в сумку и, не попрощавшись, выпорхнула из тесного помещения. Выйдя на улицу, заспешила в сторону автостоянки. Было 7 часов вечера, но темно, словно ночью. Фонари тускло освещали опустевшую рыночную площадь. Интересно, Марк обрадуется моему решению переехать к нему? Конечно, квартирка на 2-й планерной улице — это не генеральские хоромы, но пожить какое-то время, пока родители не одумаются, можно. Размышляла Светлана, семеня на высоких каблуках в обход огромной лужи с плавающими на поверхности обрывками бумаг и сигаретными бычками. Она не успела испугаться, когда сзади ее ударили по голове, вырвали из рук сумку и с силой толкнули в спину. Светлана только ойкнула и, потеряв равновесие, упала в отвратительную жижу. Пытаясь подняться, она встала на четвереньки, уперлась руками в грязное дно и почувствовала, как в ладонь вонзилось что-то острое. С криком, вытащив руку из лужи, она увидела, что из раны, источающей кровь, текущую вперемешку с грязной водой, торчит бутылочный осколок. Светлана взвыла в голос. «Тихо, тихо, не ори!» Откуда ни возьмись появившаяся Славка шагнула в лужу. «Ерунда! Сейчас вытащу! Неглубоко зашло! Разожми руку-то и отвернись!» — приказала продавщица. «Ё-моё!» — пропищала Света. «Вытащила!» «Вытащила!» — подтвердила Славка, отшвырнув стекляшку и перевязывая рану носовым платком. «Вставай!» У меня сумку украли. В сумке деньги, паспорт, ключи от машины, телефон, причитала Светлана Владимировна, ковыляя на сломанном каблуке, уцепившись за спутницу. Надо папе звонить. Подожди ты. Сейчас зайдем ко мне. Я через дорогу живу. Помоешься, руку обработаем. В тесной прихожей с выкрашенными в бирюзовый цвет стенами Светлана Владимировна, опершись на пузатый холодильник, стянула с себя мокрые сапоги, скинула на пол грязную шубку и, подталкиваемая спасительницей, прошлепала в ванную комнату. Славка зашла следом, занесла чистое полотенце и байковый в цветочек халат. «Это бабусин! Надень, как помоешься! Я тебе пока джинсы и кроссовки подыщу, твои мокрые насквозь, а на сапогах каблуку кирдык!» Минут через 20 в халате, дважды обернутом вокруг тела, и в челме, накрученной из старенького розового полотенца, Светлана вышла из ванной. Заглянула в комнату. Две простенькие кровати, стол и телевизор на тумбочке. Бедненько, чистенько, непроизвольно констатировала инспекторша. «С легким паром!» Дверь кухни отворилась, и на пороге появилась сгорбленная старушка. «Ай да чай пить! Я сегодня пирожков капустных испекла. Больше-то ничего нет?» — оправдывалась она. «Но пирожки вкусные». «Извините, а где Ярослава?» «К Гургену побежала, соседу нашему. Он всю рыночную шпану знает. Может, сумка твоя отыщется?» Светлана села к столу и с удовольствием выпила огромную кружку крепкого горячего чая в прикуску с румяным пирожком. «Вкусно?» — спросила старушка и, улыбнувшись, погладила Свету по плечу. «Эх, девка, это горе не беда. В жизни и похуже бывает. Когда чужие обижают, это одно. А вот когда свои, родные, сердце от обиды порваться может». «С Ярославой конфликтуете?» «Просто так, лишь бы что-нибудь сказать», — произнесла Света. «Да что ты!» — с улыбкой перекрестилась бабка. «Со Славочкой дружно живем. Она ангел мой. Таких, как она, сейчас днем с огнем не сыскать. Любите вы внучку? А у меня нет ни дедушек, ни бабушек. Я у родителей поздний ребенок». «Балуют, наверное, единственную красавицу», — снова улыбнулась старушка. «Я вот своего внучка единственного тоже любила, баловала. Да так залюбила, что не заметила, как на улице оказалась». «Как это на улице?» — непонимающе спросила гостья. «Да просто», — спокойно ответила бабуля. «Дочка моя вторым браком за немца замуж вышла. Все продала и в Германию укатила. Остались мы с внучком вдвоем в моей квартирке жить. Я работала, пока здоровье позволяло. Внука поднимала. Он даже в институте выучился. Думала, на работу устроиться легче жить нам станет. Да куда там? Парень он видный. Девки на него вешаться стали. А потом и дамочки постарше стали его то деньгами, то подарками завлекать. Не терпела я. Все ему высказывала. Вот, видать, и надоело. Одна дамочка у него особо ушлая была. Умудрилась меня из квартиры выписать. Паспорт мой выкрали, меня в машину и... За 200 километров в заброшенный дом в пустующей деревне отвезли. Как я назад до города добралась? Рассказывать сил нет. С бесстыжим внуком поговорить пыталась. Да все напрасно. Говорит, что ему квартира нужнее. У него жизнь впереди. А мне, старухе, пора сдохнуть и оставить его в покое. Вот так вот, — горестно подытожила бабуля. — А Ярослава? Кем она вам приходится? Потрясенная рассказом, испытывая жалость к старой женщине, спросила Светлана. — Так, никем. Она меня на рынке подобрала. Смотрела, как я побираюсь и под прилавком сплю. Пожалела, да и забрала к себе жить. Живем хорошо. Я по дому управляюсь. Славочка работает и учится. Все у нас хорошо. Давай еще чайку подолью. Как забрала? Просто нищенку? Забрала к себе домой? Ошарашенная слушательница застыла с протянутой чашкой. К не все люди плохие. И душевные бывают. До моих лет доживешь, много про людей узнаешь. Хлопнула входная дверь. Из прихожей раздался бодрый Славкин голос. «Танцуй, Светлана Владимировна! Сумка твоя нашлась! Денег и телефона, как понимаешь, нет! Извиняйте! Зато все остальное на месте!» Переодетая в короткие джинсы и слегка жмущие кроссовки, Света уже в коридоре шепотом попросила у Славки адрес бабусиного внука. «Зачем?» — удивилась та. «Он отпетый подонок! Я сама с ним недавно разговаривала. Хотя бы паспорт просила вернуть. Бесполезно. Говорит, что его будущий тесть — большая шишка. В полиции связи имеет. И если надоедать не перестану, он меня со Свету сживет. Ничего у тебя не получится». «У меня получится. Мой папа — генерал. Он поможет». «Ну, попробуй. Сейчас напишу, только ручку найду». «Подожди». Светлана достала из сумки ручку и, вытащив из папки злосчастный акт проверки, оторвала половину листа. «Пиши». Она протянула ошарашенной Славке обрывок бумаги, а остальные листы скомкала и положила на холодильник. «Вот, написала. Вторая планерная, дом 17, квартира 6. Марк Смирнов. Здорово будет, если он хотя бы паспорт вернет. Больше нам с бабусей ничего от него не надо. Эй, слышь, подруга, плохо тебе?» «Марк Смирнов, вторая планерная», — пробормотала побледневшая Светлана. Она виновато посмотрела на Славку и, закрыв лицо руками, вдруг разрыдалась. «Ты чего?» — испугалась Славка, обняла Светлану и стала гладить ее по волосам. «Если сложности, то не надо. Забудь, ты ведь никому ничего не должна. У нас с бабусей все прекрасно. К нам гости приходят. И ты приходи обязательно. Ты на самом деле классная. Таких не часто встретишь. Ради меня раньше никто ничего не делал. А ты целый акт не пожалела».